кто это?» – поинтересовался я, когда Вика вдруг заняла свое место в строю. Рядом со мной, естественно, так приезжал вместе с Гелеровским, фотограф, Матвей. «Точно, та же прическа в стиле «мне парик не нужен», волосы висят по плечам, усики подкручены, творческая личность, короче, но не господин Какиготом, не Матвей Батькович, а просто по имени». Червячок подозрительности и ревности грызнул мое сознание, так, на мгновение буквально, а дальше пришлось держать улыбку и пытаться не сдвинуться с места, скорость переноса действительности на фотопластинку все еще далека от желаемой. Кстати, господин Матвей прибыл к нам не просто так, его притащил в качестве сопровождающего сам дядя Гилий, решил домучить меня расспросами. Шутка, конечно, беседовать с Гелеровским – одно удовольствие, глыба, а не человек, и лишнее упоминание в прессе нам не помешает. Больше вызовов, шире денежный поток. Как-то так, и я старательно улыбался в объектив, и без устали пытался объяснить, чем мы здесь занимаемся, таким образом, чтобы понятно было всем без исключения. Кстати, о моем неожиданном профессорстве Владимир Алексеевич не знал. По крайней мере, удивился очень натурально и поздравлял искренне. Короче, убил я на это дело больше часа. Вышел провожать гостей и выявил, что праздник уже перетек в конференц-зал, откуда доносились здравицы в честь отсутствующего виновника торжества. Мы с журналистом тоже пили коньяк, исключительно для улучшения коммуникаций. По крайней мере, внедрять новые медицинские технологии я не пытался. А вот и Чириков, в отрыве от коллектива, ждет ценных указаний. «Очень хорошо, Федор Ильич, что я вас встретил. Не пришлось искать. Разгоняйте этот вертеп. Нечего разлагать работающую смену. 5 минут, и вокруг тишина и сплошь рабочая атмосфера. Сейчас сделаю». Специалист по оформлению привилегий Яков Маргаров отработал каждую затраченную на него копейку. Бумаги подготовил быстро и вроде как без ошибок. Формулировку придумал универсальную, сосуд любой формы, изготавливаемый из гибкого материала, с герметично закрывающей его крышкой. Короче, чтобы ни одна зараза не смогла повторить, не заплатив. Рассказал об искусстве формулировок. Вон, на швейную машинку, любая хрень с иглой, у которой ушко внизу, и все, работает. Оказалось, что прототип грелки все же имелся. Британцы лет 20 назад использовали какую-то бутылку для горячей воды из индийской резины. Что это такое, армянин не знал. Главное, что патента на это дело никто не догадался получить. И русский медик, самый первый в очереди, и единственный. Ну и все, раз заявка есть, можно и аптекаря окучивать. Роман Романович встречал меня по высшему разряду. Наверняка у порога ждал с той самой секунды, как я по телефону ему сказал, что выезжаю. Ковровой дорожки только не хватало. Не успели мы в кабинет зайти, как уже на стол начали выставлять всякие вкусняшки, появился кофейник, из которого благоухало сбивающим с ног ароматом свежесваренного кофе. Ждал, надеется. Что же, постараюсь не разочаровать. Деловые партнеры мы, или так, покурить вышли. Вот, Евгений Александрович, кофеек, как вы любите, предложил он сразу, не откажусь. И мы испили кофею, не заводя никаких деловых разговоров. Погоду обсудили, про измерение артериального давления он любопытный случай рассказал, когда начали просить специальную манжету для коня, и только легкая неусидчивость, будто у киллера появился синдром беспокойных ног, выдавала нетерпение моего визави. «Не будем терять время», — сказал я, отставляя чашку из тончайшего фарфора. «Да», — ответил киллер, пытаясь заглушить этим вздох облегчения. «Вот, извольте», — я вытащил из портфеля эскизное изображение грелки. «Изготавливается из резины, можно разной формы. Наливаем горячую воду, или, наоборот, лед насыпать. Крышку завинчиваем плотно для герметичности. Все. Прекрасно, Евгений Александрович. Как всегда у вас, гениально, не побоюсь этого слова. Я со своей стороны заказ сейчас разместим». В глазах у него явно мелькали числа, все увеличивающиеся. Аптекарь начал прикидывать на ходу затраты на интенсивную рекламную кампанию, себестоимость, доставку, объем неснижаемых складских остатков и еще что-то узкоспециальное. «Ваш вердикт?» – решил я прервать сеанс прикладной арифметики. «Заказ размещу сегодня же. 10 тысяч штук для начала. Неделя, от силы полторы, на изготовление. Цену потом калькуляцию проведем, Евгений Александрович». После подсчета затрат очнулся, торгаш проклятый. Сейчас начнет плакать, какой он бедный и несчастный. Пришлось опередить. 2 5-алтынных с изделия, господин киллер, сами понимаете, на меньшие с таким товаром. По рукам, Евгений Александрович, спорить не буду. Быстро он согласился, засранец. Надо было больше требовать. Ничего, он мне амбушек за бесплатно наделает. Бонусом. Никуда не денется. Новые подстанции открывали с разницей в один день. С оркестром и ленточкой, серебряными ножницами и девочками, вручающими цветы всяким чиновникам из официальных кабинетов, что решили примазаться. Пришлось пригласить, потому что дело с Думой и медицинским комитетом он и сдвинулось, наконец, с мертвой точки. Видать, псарям дали августейшего околоцарского пинка под зад, и не только в бюджет на следующий, 96-й год, попали, но и было выделено специальное финансирование на текущий, отдельной статьей. Знатоки выразили единодушное мнение, что такого не было никогда, и я точно внебрачный сын великого князя. Сейчас я тону в бумагах, скорую помощь надо отделять от русского медика, передавать на баланс материальные ценности, переоформлять документы и прочее. Занятия эти явно придуманы врагом рода человеческого, от чиновной трескотни заведомо воняет серой. Думаю, надо носить с собой бутылочку со святой водой и втихаря обрызгивать этих гадов. Чует мое сердце, будут дымить и корчиться. Единственное, что скрасило весь этот официоз, визит Лизы на новую подстанцию в Рогожской слободе. Ее мы открывали с колес, всего с одним экипажем и двумя бригадами, так сказать, на вырост. И тут вдруг кортеж, без предупреждения, да еще вместе с репортерами. Все прошло по майскому сценарию, представление княгини врачей, запись в памятной книге. Чириков и тут не подвел, сунул новому главному врачу подстанции Моровскому увесистый том, а тот уже передал княгине. Репортеры ослепили вспышками, Лиза тайком мне улыбнулась. После официальной части, княгиня попросила сопроводить ее на прогулку. «Хочу увидеть храм Рождества», Елизавета Федотовна опустила вуалетку на белой шляпке, я невольно заглянул в вырез декольте, затянутого тонкой кисеей, открытые руки, пышные оборки на плечах и шикарное многослойное ожерелье из жемчуга вокруг точеной шейки. Все очень прилично, элегантно, в церковь не могут не пустить. Я тайком кивнул Жигану, тот убежал вперед, а мы медленным шагом пошли в сторону Рогожского кладбища. Уместно ли посещать великой княгине Раскольническую церковь? Тихо поинтересовался я. Алтари опечатаны, пожала плечами Лиза. Морозов и Рябушинский готовы сделать крупные пожертвования городу, если будут даны послабления старообрядцам. Сергей Александрович посчитал, что мой визит в храм может быть первым шагом в деле примирения власти и архиепископа Савватия. Возможно, его даже пригласят на коронацию. Это вызовет гнев православной церкви. У города образовался большой дефицит средств, тихо произнесла княгиня. Больше 100 000 рублей. А Зимний дворец пока никаких ассигнований не делает, бюджет коронации так до сих пор и не определен. То есть Николая еще не помазали, а Москва уже кругом должна. Отлично Питер устроился. А потом еще говорят, что первопрестольная пьет все соки из страны. Мы подошли к церкви, тут уже маячил жиганный высокий седой священник в черном. Протопоп Никодим, назвался батюшка, провел старческой рукой по длинной, окладистой бороде. Я представил княгиню, потом сообщил, кто я и зачем мы тут. Что же, смотрите, можете и свечку поставить, ваше высочество, пожал плечами Никодим. Перед нами открылись двери церкви, мы вошли в храм. Тут было темно, только возле нескольких образов горели лампадки. Алтарь, правда, был опечатан, в воздухе чувствовался запах ладана. Может, они тут как-то тайком служат? Эту мысль я и озвучил Лизе. Полиция бы сразу доложила, покачала головой княгиня, подошла к одной из икон. Смотрите, Евгений Александрович, какая тут древняя роспись. Говорят, в 12-м году храм разграбили французы и на иконах есть следы сабельных ударов. Мы обошли всю церковь, но следов лягушатников так и не нашли. Наверное, испорченные иконы были убраны. Уже в пределе состоялось объяснение. Елизавета сообщила мне, что в первую неделю августа планируется поездка всей великокняжеской семьи на воды в Пятигорск. И если бы я мог составить компанию, Сергей Александрович тоже едет, удивился я. Нет, покачала головой Лиза. Он останется в столице, готовить город к коронации. До нее еще долго. Я видел, что разговор княгине дается трудно, она краснела и мяла веер. Тем не менее, еду я, слуги, Маша, Дима и няни. После осторожных расспросов, я уяснил для себя несколько вещей. Во-первых, В семье московских Романовых воспитываются двое детей великого князя Павла Александровича, Мария и Дмитрий. Сам князь служит на Кавказе. Он вдовец, находится то ли в опале, то ли в каких-то сложных взаимоотношениях с царской семьей. Во-вторых, поездка пройдет на курьерском поезде Москва, Владикавказ до Минеральных вод, где вагоны перецепят до Пятигорска, где у московских Романовых есть собственный дом. Пара недель, может быть месяц, обозначила сроки Елизавета. Ваша работа позволит взять отпуск. Работа не волк, в лес не убежит, грустно пошутил я. Осенью мне нужно ехать в Германию. Пришло приглашение на конгресс с немецких естествоиспытателей и врачей. Берлин, да, в столице. И будет доклад, заинтересовалась княгиня. О чем? О методах реанимации, кивнул я. Про то, что рентген сделает свой первый аппарат лучевого исследования внутренних органов, говорить не стал. Может статься, что Вильгельм Конрад еще даже и не приступал к экспериментам с катодными трубками, и что там у него было в машинке. Впрочем, окончательного подтверждения от немцев пока нет, а мне надо еще получить заграничный паспорт. С этим затруднений не будет, быстро пообещала Лиза. Я попрошу супруга все ускорить. Княгиня осеклась, опять покраснела. Да, все это звучало двусмысленно. Тем более, что за паспортом и дворника послать можно. Надо было заканчивать тему. Нас уже ждут. К 1 августу постараюсь передать все дела, и буду в полном вашем распоряжении. Лиза благодарно сжала мою ладонь своей. Глава 22. 19 июля. Петербург, ведомости. 18 июля вечером императрица Мария Ядоровна отбыла в Данию. До Кронштадта императрицу Марию Ядоровну провожали государь-император и государыня-императрица Александра Ядоровна. Константинополь. В Алеппо появилась холера. Шанхай. Из Фучиакушенг телеграфируют, что туземное население произвело избиение христиан. В Числ прочих убито 5 иностранок. Париж. В Дуи анархист тяжело ранил из револьвера директора угольных копий. Злот и краткое хотел бросить в толпу динамитный заряд, но послдавал взрыв, которым убил анархиста на повал и легко ранил Н. Сколько Человка. Петербург. Новому времени телеграфируют из Владивостока. Соединенные эскадры в Тихом океан постепенно сокращаются. ВС недоразумения считаются улаженными окончательно. В Японии намечается сильное движение в пользу прочного союза с Россией. Среди правительственных сфер и печати нарождается сознание, что истинный вроломный и постоянный враг японской державы – Англия. Нет, вы посмотрите на это. Я отложил утренние газеты, пожал руку ворвавшемуся в кабинет Боброву. Тот держал в руках лист копейки, которую мы не выписывали, из-за ее желтизны. Вторая половина июля ознаменовалась началом крупного скандала. Недели раньше вышел журнал «Терапевтический архив», в котором опубликовали статью Лейпа Кушера «Отто проворотник нет», ни шанса, а это и вот уже питерские газеты пронюхали, что патент на фиксатор шейного отдела получило еще полгода назад московское товарищество господина Баталова. Бомба взорвалась знатная. Ко мне сразу потянулись университетские коллеги за разъяснениями, а вслед за ними прискакали отечественные папарацци. Финалом стал звонок с Тверской, с просьбой срочно явиться на ковер. Ну что же, совмещу приятное с полезным. Увижу Лизу. Послушаю ее пение на очередном суаре, а заодно расскажу князю, как все вышло с оттом. Кстати, а когда я начал так называть про себя великую княгиню, отправился во дворец вечером при всем параде. Разумеется, взяв с собой бумаги на патент, журналы и газеты, все в специальной папочке для удобства изучения, так сказать, в исторической последовательности. Все это не очень удачно, сморщился словно лимон великий князь после просмотра папки. Сейчас решается вопрос о выделении дополнительных средств в бюджет города на коронацию в мае. А тут такой скандал. Господин Отт сам виноват в сложившейся ситуации. Я посмотрел на торчавшего рядом и греющего уши лакея. Князь движением руки отослал его прочь. Он уже написал прошение об отставке. Сергей Александрович тяжело вздохнул. Как сообщают мои люди во дворце, Алекс сильно кричала на Отта. Императрица беременна, пожал плечами я. Ее чувства можно понять, в такой момент дать повод для скандала. Мы все надеемся, что будет наследник. Князь встал, прошелся по бильярдной. Сергей Александрович предпочитал решать все важные вопросы за игрой, когда можно подумать, походить вокруг стола. Надо сказать, не самая плохая привычка, и уж точно получше, чем принимать в рабочем кабинете. Я начальник, ты дурак, вся империя надеется, поддакнул я. коронационные торжества в Кремле, а народные гуляния где? Кстати, раздачи подарков разве не будет? Кажется, на Ходынском поле губернатор ударил по шару, тот залетел в лузу, как в прошлую коронацию. Да и в 56-м там были гуляния, но это дело оберполицмейстера. Я скрипнул зубами. Какой из себя власовский глава полиции города, я уже имел возможность убедиться. Слишком мягкий, слишком чего изволите. Хочет всем угодить. Будут перекладывать ответственность с министерством двора, что занимается коронацией, друг на друга, а в результате куча людей передавится. Придется и тут заниматься вопросом самому. Для начала съезжу-ка я на эту Ходынку, посмотрю, что там да как. В этом задумчивом настроении я заявился на суарик княгине. Лиза сразу просекла мое состояние, поинтересовалась, почему в такой замечательный, солнечный день у меня на челе непонятные тучки. Просто много забот с утра, честно признался я. Мы сели в гостиной в ожидании прихода гостей, слуги подали кофе с кремовыми пирожными. Но как увидел вас, то настроение сразу изменилось к лучшему. Может быть, наедине будем на «ты»? Лиза отпила из чашки, покачала гущу на дне. Было забавно, как этот переход на «ты» перекликался с тем, что я устроил с Викторией зимой. Тогда это было необходимостью, мы вместе работали. Но и сейчас у нас с княгиней есть общий проект. Я не против. Но что скажут слуги? Наверняка они подслушивают. Что ты? Протестующе покачала головой княгиня. У нас служат только самые верные и проверенные. Сам понимаешь, по-другому быть и не может. Сейчас я познакомлю тебя с дворецким. Лиза позвонила в колокольчик, мигом появился лакей, а вслед за ним низенький, плотный боровичок с пушистыми бакенбардами и лысиной на голове. Фома Аникеевич, княгиня указал на меня веером. Евгений Александрович, не только отныне наш врач, но и друг семьи. Последнее она выделила голосом. Дворецкий, бросив на меня быстрый, внимательный взгляд, поклонился. Для господина Баталова двери нашего дома всегда открыты, даже если мы не принимаем. Я понял, ваше высочество. Дворецкий мигнул лакеем. Те быстро поменяли нам чашки с кофе, сообщил, что гости уже начинают собираться. Что же, пора становиться другом семьи на деле, то есть знакомиться с окружением княгини и князя. Странно, но я никогда в этом времени на Ходынском поле не был, а ведь недалеко совсем. Почти в самом начале Питерской, в районе метро «Динамо», в сторону Баткинской больницы. Из всего перечисленного есть только шоссе и Петровский парк с одноименным дворцом. Ну и ипподром на месте, как без него. Так значилось на карте Москвы. На Тверской я позвал извозчика. «Куда, барин, изволите?» — спросил меня таксист. «На Ходынское поле. Там подождать и на Большую Молчановку». «Рубь», почесав бороду, огласил вердикт водитель рыжей кобылы. «Это было дорого, но с учетом ожидания. Поехали». Я забрался в пролетку и начал медитировать под стук копыт по мостовой. За белорусским вокзалом, который сейчас брестский, пейзаж и вовсе стал пасторальным. Ни тебе беговой улицы, ни стадиона «Динамо». Почти деревня пошла. «Вот, барин, тут-то», — показал извозчик. «Ходынское поле, стало быть. Тут, значится, гуляния были в 83-м годе. Разобрали потом все, только выставка осталась». Я спрыгнул с коляски и пошел на поле, в сторону деревянного храма Сергия Радонежского. Да уж, тоска и запустение. На поле, ямы и канавы. Все густо поросло нестриженной травой, по причине летней жары, знатно посеревшей от пыли. Что же, брюки придется в стирку отдавать. Так не мне же их руками тереть. То, что извозчик назвал выставкой, наверное, было главным павильоном. Огромное здание. Оно сейчас справа от поля. Странно, что ничего не читал о нем. Если сегодня стоит, то что с ним за год может случиться? Ладно, ямы от фундаментов, колдобины, трава не кошеная. Это все за пару-тройку дней можно выровнять и привести в порядок. Но где тот гигантский ров, из которого через полгода еле выбрался Гилеровский? В упор не вижу. Может, это там, где солдатики стоят. У них вроде летние лагеря здесь. Я дошел почти до водокачки в дальнем конце поля, и следа нет. Но ведь народ, как писали, шел со стороны Ваганькова и скапливался во рву. А сейчас и представить невозможно, чтобы сюда таким образом подойти можно. Странное это дело. Надо еще у Власовского спросить. Благо, он регулярно заглядывал в салон княгини. Поводов для любопытства у меня скопилось чуть более чем достаточно. Хотел новые подстанции, как и во все времена инициатива имеет инициатора. Понадеялся, что будет все, как и при открытии скорой, и на стажировку врачей время будет, и пообтереться успеют. И докторов взяли 4 человека, вменяемых, грамотных, готовых если не землю рыть, то по крайней мере работать на совесть. И тут началось. Первая ласточка пролетела ровно на следующий день после знаменательного визита великой княгини. У отца вновь принятого на работу доктора Азарова случился удар. Получив телеграмму, любящий сын предупредил начальство, то есть меня, и сел на ближайший поезд в сторону Смоленска. Там еще полями и лесами до Рославля. Когда вернется, неведомо. Буквально в тот же день, только вечером, врач Саленко попал на выезде под лошадь и сломал себе голень. В двух местах, животное не пострадало, зато я. Придется наплевать на гордость, и до найма новых кадров покататься в карете. Потому что имеющимися силами даже на график сутки через сутки народу не хватает. Я растряс средний персонал и организовал парочку фельдшерских бригад. И даже был согласен разрешить Виктории Августовне поехать на вызов. Но оказалось, что опоздал. Перегорел у Вики запал. Насмотревшись и наслушавшись о прелестях оказания медицинской помощи на местах, она решила, что выездная работа – это не ее. Лучше уж в стационаре, на всем готовом работать. Так что я теперь и швец, и жнец, и в дуду игрец. Главный врач скорой, оперирующий хирург, и вдобавок ко всему, член выездной бригады. Весело. Наверное, из желания прогнуться перед начальством, фельдшерам мне дали самого здоровенного, урхопикколу. Чтобы в случае чего мог носилки под мышку взять и отнести вместе с больным куда надо, а в другой руке доктора, а то вдруг ноги промочит. Впрочем, в герои анекдотов про горячих прибалтийских парней Юрха не годился, и на подъем оказался скор, и поболтать гораст. Да и акцент у него был, разве что придраться сильно. Какие-нибудь волокжане, не говоря уж о поморах, гораздо непонятнее выражаются. Первым делом он подошел ко мне, с докладом. Оборудование в целости, лекарств достаточно, колеса на месте, лошадь подкована, здорово. Такому и списочек действий по порядку не нужен, и так все знает и ничего не пропустит. А когда будут эти самые дыхательные мешки? Полюбопытствовал фельдшер. Пока задержка. Возможно, в следующем месяце. Когда киллер рассказывал о грядущей через неделю пробной партии грелок, он, наверное, кроме как о деньгах, ни о чем не думал. Выяснилось, что резиновое производство не так просто, как хотелось бы. Мои эскизные наброски, которых было достаточно для юриста, оказались совершенно непригодны для производственников. Нужны нормальные чертежи, к которым неплохо приложить технологию изготовления. Литьевые штамповочные формы, а их для крупной партии не один десяток понадобится, надо не только сделать, но и отполировать. Но самая большая засада – не это. Нет толкового материала для горловины и пробки. Вообще, нигде в природе. Самое подходящее – эбонит, который начинает размягчаться в горячей воде. Хотя вроде есть более тугоплавкие виды, обещали поискать. Деревянные пробки – тоже не выход, будут гнить и разбухать. Делать из бронзы, так это только для VIP-моделей, сильно дороже получается. Перепробовали массу чего, но везде был затык. Но пусть об этом голова болит у производственников. Не может такого быть, чтобы в конце 19 века, в наше время торжества науки и прогресса, не нашлось пустяковой пробки. Чирикова встретил, с супругой, нарядные, в гости идут куда-то. Директор подошел. Спросил, нет ли каких распоряжений. Распоряжений нет. Анекдот вспомнил. У доктора засорились трубы. Он бегом к дворнику. Давай, любезный, помогай. Никак не могу, барин. Видишь, на крестины иду, переоделся в выходное. Доктор обиделся, мол, когда тебе худо было, я все отложил, пришел. Дворник вздохнул, пошел смотреть. Стоит в начищенных сапогах, белой рубахе. Вытащил из кармана порошок, высыпал, говорит, вот, наблюдайте теперь, если до утра легче не станет, вызывайте опять. Давно я не видел Федора Ильича таким веселым. Ему пришлось даже платок достать из кармана, слезу вытереть. Пока вызова не было, пошел в кабинет, почту посмотреть. Бесконечное занятие, натуральный сизифов труд. А ведь мне в основном попадает только меня касающееся, очень много должиков фильтрует. Правда, Егор взял пару дней выходных, пообещав разобраться во всех завалах после. Но даже вчерашнюю кучу, в которой только адресованные лично мне письма, я еще не разбирал. Займусь, пока время есть. И сразу прямо праздник. На самом верху кучи лежало письмо от Романовского, он своих отвез, возвращается назад. Вот и славно. Пора запускать проект «Сифилис». А то уже и вдова Бестужева из Киева вернулась, писала, что результат есть, но пока говорить рано, прошел только первый этап, нужны очередные процедуры, но новых проявлений болезни нет и это радует. Впрочем, времени прошло мало, посетить бы с визитом, да цейтнот, написал записочку с пожеланиями всякого разного хорошего, плюс много обещаний явиться, отобещал, никто не обнищал, правильно, главный вопрос был, где открывать больницу. Как ни странно, не от меня зависит, согласится Дмитрий Леонидович на переезд, тогда в Москве, нет, в Питере. Если он от Склифосовского уйдет, тот будет ругаться, и очень сильно, но я переживу. Кстати, скоро ехать на второй этап операции Моносину. Пока у него там все тьфу-тьфу-тьфу, от дырки на брюшной стенке страдает, но умеренно, и аппетит появился. У меня веры в чудо нет, я таких пациентов видел много, полное выздоровление – не самый частый исход, но пара лишних лет жизни, а то и больше, случается. Хотя нет сейчас ни химии, ни лучевой терапии. Что загадывать? Доживем, увидим. И второе письмо, тоже в плюс пошло. Наконец-то нормальное коммерческое предложение по стриптоциду и зеленке, от бельгийцев. И единоразовый платеж неплохой, и роялти тоже относительно честные. Поставил пометку для секретаря, чтобы пригласил на переговоры. А во, нежданчик, этот почерк я знаю, один из двух самых знаменитых врачебных почерков в этой стране, и если Миша Булгаков еще, наверное, писать не умеет, то Антон Павлович Чехов, вполне, от классиков литературы посланий я еще не получал, да и очно ни с кем не знаком, слегка трясущимися руками я вскрыл конверт и достал письмо, уважаемый Евгений Александрович, ну и дальше извинения за беспокойство, сдача источника, Николай Васильевич Склифосовский был столь любезен, просьба о приеме для обсуждения возможности лечения стриптоцидом. Ох, дорогой мой Антон Павлович, да я бы с радостью, причем совершенно даром, но, ни стриптоцид, ни грядущий пенициллин проблему туберкулеза не решат никак. Микобактерия хитра и осторожна, чуть что, инкапсулируется, и ее даже кислота не берет в таком состоянии, а на антибиотики она и вовсе реагирует не очень. Нет у меня ни рифампицина, ни даже стрептомицина в планах. Не знаю я, как их делают и из чего. Может, после нас кто поумнее найдется. Но встретиться надо. И я отложил письмо в сторону, намереваясь ответить в ближайшее время. На вызов, Евгений Александрович. Закричал с улицы в открытое окно мой фельдшер. Я слышал звонок бригады, но как-то пропустил мимо ушей. Далеко хоть, Петровский бульвар, дом Хатунцевой. Сейчас поедем. Недалеко и не близко, в районе Сретенской полицейской части, километра 3, на лошадке минут за 15-20 доедем. Сретенкой прилегающие районы сейчас, ни разу не фешенебельные. Ночлежки, дешевые номера, бордели, от буквально копеечных до неимоверно дорогих. Наши клиенты, короче, на втором месте после Хитровки, пожалуй, ездим часто, приехали, даже снаружи дорого-богато, городовой стоит неподалеку, бдит. А как же, бордель не из дешевых, нищие студенты в такие не ходят. За такой красивой дверью рублей по 5 за визит берут, а то и больше. И публика соответствующая. Открыл швейцар, который здесь из-за вышибалу, наверное, поменьше моего чухонца, но не очень. Прошу, пробасил он и распахнул дверь пошире. Внутри тихо и спокойно, никаких полуголых девиц и пьяных компаний. Нет, что бордель, сразу понятно, и шторы бархатные красные, и шнуры на них золотые, и лепнина с позолотой, и картинки фривольные на стенах, а главное, запах какой-то специфический. Впрочем, раздумывать о природе бордельного аромата мне не дали, выскочила умеренно встревоженная дама лет 45, в закрытом синем шелковом платье, и единственной ниткой жемчуга на шее, что примечательно, на пальцах ни колец, ни перстней. «Прошу за мной», без лишних прелюдий сказала она и, не оглядываясь, пошла по лестнице на второй этаж. «Носилки брать?» – спросил Урха, явно чувствующий себя здесь не в своей тарелке, а потому постоянно озирающийся по сторонам. «Зачем? Сейчас все узнаем». Мы пошли за провожатой, которая уверенно открыла дверь по левой стороне. А во, комната метров 25, не меньше. Кровать в стиле сексодром, шелковое белье, зеркала во весь рост, тяжелые шторы на окнах, такие же, как и внизу. Наш клиент лежал на кровати. Пожилой, точно за 60, волосы седые, лысина была скрыта зачесанными с затылка прядями, сейчас несколько растрепанными. Их одежды, один носок на подвязке, но пах слегка прикрыт простыней. И зачем нас вызывали? поинтересовался я, оттянув верхнее веко и посмотрев на ожидаемо расширенный зрачок. Он остывать скоро начнет. Так когда звонили, живой был, ответила дама. Девочка прибежала, говорит, в судорогах дергается. Он у вас кокаину вынюхал килограмм, наверное, показал я на припудренные ноздри. Вот сердце такой гонки и не выдержало. Или барышня его загоняла хлыстом. Орудие БДСМ забав лежало рядышком. Ценник тут, может, и вся двадцатка, такие фокусы стоят намного дороже, чем обычный перепихан. Я перевернул труп. Ага, спина исполосована. Какие тут затейники, однако. И что же теперь? Интересная вы, хозяйка, первый раз, что ли, таким делом занимаетесь, а вопросы задаете. Городовой у вас прикормлены, перед дверью торчит. Пусть вызывает своих, в морг отвезут, а там уже будут выяснять, кто он и откуда. Карманы ведь проверили уже, есть документы, девочку для опроса звать, в полиции займутся, отмахнулся я. Глава 23. Смерть до прибытия. Один из самых козырных вызовов на скорой в будущем. Потому что делать ничего не надо, а очередь прошла. Можно спокойно сесть и попить чайку. По старой памяти заехали в Сретенскую полицейскую часть, позвонил оттуда диспетчерам. Пользоваться телефоном в вертепе не захотел, а так, что напрасно подвижный состав гонять туда-назад без толку. Оказалось, что не напрасно. В Алексеевскую слободу, что-то с родильницей случилось. Ох, не люблю я эти акушерские штучки, не лежит у меня к ним душа. Мне бы по старинке, как привык, полостные операции. Тут я в своей стихии, как говорится, столько не выпить, чтобы не смог. Если я что больше в хирургии не люблю, чем акушерство, так это фигня с сосудами. Смогу, но не хочу. Когда после удаления основной ветви начинается кажущийся бесконечным гемор по мобилизации и выкручиванию мелких ветвей, как вспомнишь, так и вздрогнешь. Да и нет даже завалящего гепарина. И исследовать систему свертываемости крови можно только во сне, или в мечтах. Так что заниматься сейчас венами нижних конечностей, просто не хочу. В ближайшие лет 10, или больше, ничего такого в нашей больнице не будет. Разве что кто из последователей решит этим заняться самостоятельно. Алексеевская слобода, место жительства купчин средней руки. Героев пьес Островского и книг Ивана Шмелева. Встречал нас приказчик, лет 50, среднего роста, с совершенно обычной внешностью, в полотняной поддевке и сапогах в гармошку. На такого посмотришь и забудешь сразу, но не мельтешил, не лебезил. Поздоровался, причем кивком обычным, сказал, идите за мной. Следующим этапом оказался хозяин. Внешне, родной брат приказчику, типаж совсем не тот, что в славянском базаре, куражась, мажут официантов горчицей. Он, может, в ресторане ни разу в жизни и не был. Впрочем, и от этого мы ничего не узнали. Махнул рукой, что у баб что-то там случилось, и нас повела на женскую половину дама, лица которой мы не видели, только сгорбленную спину. И лишь парой проходных комнат спустя мы узнали, зачем мы здесь. Грудница у невестки, коротко сообщила ожидавшая нас пожилая женщина в темно-зеленом платье с неимоверно широкой юбкой и накинутой сверху цветастой шалью. Криком кричит, охрипла уж совсем. Родильница и не кричала уже, только стонала. Запах гноя крепко укоренился в воздухе. Чует мое сердце, сейчас вернемся на станцию, с больной. Я протер руки спиртом и послал фельдшера ставить термометр и измерять давление. «Окна откройте, пожалуйста», — попросил я, — «и показывайте, что тут у вас». Да уж, сама родильница соответствовала купеческим стандартам красоты на все 100. Самых худощавых из них потом выразительно изображал художник Кустодиев. Грудь у нее тоже была соответствующих размеров, натуральный доильный аппарат. После родов, вполне естественно, увеличилась. А так как воспалилась, то масштабы были совсем уж гигантские. Тут сцеживать даже пытаться не стоит. Под это дело надо человека 3 с очень крепкими руками. Это по нижней планке. Так что застой, закупорка протоков, воспаление, сначала простое, потом гнойное. Это еще повезло, что только одна железа, левая, правая в более-менее пристойном состоянии. 39,2, доложил Пикколо данные термометрии. А что думать, грузим на носилки, в больницу поедем. Операцию делать надо. Куда? Спросила хозяйка. Судя по скудности эмоций, вряд ли невестка была ее любимицей. Или устала уже. К нам, на Большую Молчановку. Можете привезти ей вещи потом, переодеться. И желательно кого-нибудь, чтобы сцеживаться помогал, тоже пусть приходит, с сильными руками. А как же Сонечка? Дитятка мое, Наконец-то подала голос больная, даже стонать перестала. Я без нее никуда, дома останусь. Помрешь, дура. Заткнула излияние чувств свекровь. Кормилицу найдем. Молодец, хорошо у нее получилось. Уважаю настоящего мастера, хотя в таком состоянии, я бы пока ставок на благоприятный исход не делал. Гнойное воспаление, интоксикация, сепсис, и антибиотиков у нас все еще нет. Дела с плесенями идут ни шатко, ни валко, продуктивного варианта мы так пока и не нашли. Зато завели на заднем дворе звероферму. Заражать кроликов разной бякой пробовать, пробовать до морковного заговения разные штаммы. По фэншую полагается потом тестировать на обезьянках, но где мы их тут возьмем? Давление, 100/50, давай носилки, поехали. Еще и оперировать пришлось в одну пару рук, первая бригада умчалась на вызов, а Моровского нет, осваивает новую подстанцию. Поколебавшись, позвал за операционную сестру Вику, она уже вполне неплохо справлялась, но опыт надо и дальше нарабатывать. Тут набор инструментов минимальный понадобится, в крайнем случае и пальцем покажу, что надо. Выживет, коротко поинтересовалась Талли, когда мы усыпили родильницу. Прогноз не очень благоприятный, вздохнул я. Гнойное воспаление, видишь, дамочка в теле, тоже не совсем хорошо, болезни есть куда ползти. Хотя молодая, организм сильный, может и выкарабкается. Сделал разрезы, поставил дренажи. Вытекло, конечно, немало. Стриптоциду не пожалел, что называется с горкой. А дальше посмотрим. Значит, тебе нравятся крупные женщины? Вика лукаво взглянула на меня из-под маски. Я тоже посмотрел на девушку, на ее фигуру. Мне кажется, и Талли слегка так раздалась вширь, особенно в районе бедер и чуть повыше. Нет, талия еще есть. Тут меня прошиб пот. У тебя случаем нет задержки? Конечно, в постели я был максимально аккуратен. Но после любовных игр никогда нельзя быть на все 100% быть уверенным в итоговом результате. Бывает, что этот итог может сильно удивить. Что это вы, доктор, мокрый весь? Засмеялась Вика. Вам промокнуть пот? Промокни, покивал я. Так что там насчет моего вопроса? Задержек нет, есть любовь к сайкам и ватрушкам. Что делает наша повариха? Талли вздохнула, промокнула мне марлей лоб. Но ты тоже не расслабляйся. Вот уж чего я делать точно не буду, так это расслабляться. И так ходишь постоянно по дощечке, слева водоем с акулами, справа, с крокодилами. И пираньи то и дело выпрыгивают из воды и пытаются в тебе вцепиться. Больную отвезли в палату, маленькую гнойную операционную начали обрабатывать после процедуры, а я снова пошел в кабинет, почту разбирать. Может, там еще и от графа Толстого письмо лежит, но, увы, послание было от неизвестного мне господина Карамышева. Написано было на 8 листах убористым, хоть и вполне разборчивым почерком. Это была песня. Можно издать для студентов как пример жалоб ипохондрика. Уважаемый главный врач, господин Баталов, на вас одна надежда, потому что в газетах пишут, что вы самый лучший специалист. Позвольте изложить свои жалобы. Пишу к вам на первый раз кратко, ибо как-то совсем неслыханно болен. Мало того, что целую ночь не спал, но 8 часов кряду, сидя на стуле, дышал совсем плохо. Очень я слаб, и мой доктор Г.Н. Авдеев помогает мне мало. Я бы сказал, что совсем не помогает. Назначает все новые лекарства, хотя, сказать по правде, от старых никакого толку. Кашель у меня усилился и какими-то приступами раз 8 в день почти по часу. Отделения густые. Перед сном и утром после сна очень тяжко. Красавец, если он по 8 часов в день кашляет, и еще столько же плохо дышит, то когда хоть письма пишет. Доктору Авдееву мои сочувствия, конечно. Так, что там дальше? Мне даже интересно стало. Ставлю на сердце, головные боли и поясницу. Мое здоровье до крайности плохо. Просто надоело. Советуют на воды поехать, для воздуха. А в средствах я ограничен. Главным образом, сердце угнетено. И причина этого явления, сколько могу судить, заключается в акте передвижения, которое всегда действует на меня угнетающим образом. Вообще со мной что-то творится, слова забываю. Хочу сказать, дайте шляпу и не могу вспомнить слово. Боюсь, чтоб не кончилось нервным расстройством. И когда пишу, сознаю, что совсем не то слово под перо попало, а настоящего найти не могу. Никогда этого не бывало. И это только третий лист. Но все еще нет головных болей. Я нахожусь в таком состоянии угнетения, как редко бывало. Приезжайте ко мне и вылечите. Гад, про поясницу ничего. Я сам себе проиграл. Вот она, обратная сторона известности. Начинают доставать городские сумасшедшие, и сельские тоже. Если бы у них на конвертах специальная метка стояла, так нет, придется вскрывать. Этот про здоровье рассказывает, другие просят материальной помощи, третьи угрожать начинают, четвертые предлагают волшебные изобретения и зелья, а иногда все сразу. Слабовольно отодвинул в сторону стопку непрочитанных, положил перед собой то, что подписано А. П. Чехов. Я даже взял лупу, посмотреть на подпись, не знаю, что собирался там увидеть. Прямо бери и вставляй в рамочку, вешай над входом в кабинет. Нет, надо же, сам Чехов. Антон Павлович за свою жизнь столько всего сделал для простых людей, некоторые за 10 жизней столько не сделают. Даже если оставить в стороне его литературную и театральную деятельность, бесплатно лечил в Мелехове крестьян, во время холеры работал врачом, обслуживая 25 деревень, и встречусь с ним скоро. Уж как зарядило в одно место, так и катаемся. Опять купеческие края, улочки здесь похожи одна на другую, ничего выдающегося, кроме разве что Большой Алексеевской. Только и счастье, минут за 40 пути можно даже поспать при желании. Кстати, надо разобраться, почему бездельники с Рогожской заставы у себя под боком вызова не обслуживают, чем они занимаются. Я все простить могу, кроме тех случаев, когда мне работать приходится из-за этого. Так что ждите, ужас, летящий на крыльях ночи, несется к вам, всех разоблачу. А вызов совсем не веселый. Встретил нас сам больной, предварительно загнав в будку здоровенного лохматого пса. Какой-то яркий представитель породы русская дворовая, бабушка которого явно согрешила с кавказцем. Может, и мама тоже. С первого взгляда я даже не смог определить примерно возраст пациента. Худой, сутулый, невзрачный совершенно. На голове волосы жидкие, бороденка неухоженная, торчит во все стороны. И одежда, поношенная до крайней степени, сквозь штанины подштанники просвечивают. Похож на язвенника. И ситуация типичная. Наверняка съел чего-то, вот и мучается. Боли в эпигастрии, тошнота, рвота, изжога. Ничего хорошего, верю. Но что же сразу столько претензий предъявлять? И ехали долго, ему пришлось ждать нас незнамо сколько. И помощь оказать не в состоянии. Извините, гражданин, но язва у вас лет 20, судя по вашим рассказам. Вы самостоятельно налупились всякого аптечного барахла, из которого я бы оставил только капли с экстрактом красавки, да и то, в гораздо меньшей дозировке. А теперь требуете волшебную таблетку здоровья, чтобы утром проснуться, и опять молодой, красивый и полный сил. А проклятый докторишка только щупает живот, заставляет показывать язык, и интересуется стулом и временем возникновения боли и тошноты. Всякие блестящие штучки, типа шпателя, и процедура измерения артериального давления на пациента никакого воздействия не оказали. Начал расспрашивать его о питании. В это время других способов, кроме диетотерапии, почти нет. Никаких блокаторов протонной помпы, препаратов висмута и прочих привычных штучек. Если операция, то только большая, модификация Бильрота под номером 1 и 2. И да, про эндоскопию тоже надо забыть. Как там того открывателя хеликобактер фамилия? Жаров, Миронов. Точно, надо пить таблетки для памяти. Морозов, во. Простые вопросы из серии «Как и чем питаетесь?» вызвали бурю негодования. Бедный несчастный вдовец не в состоянии нанять кухарку, вынужден питаться из трактира, а тут приезжает какой-то коновал, и вместо лечения начинает интересоваться, что у него на обед было. Короче, до рекомендаций по диете дело не дошло. Нам показали на дверь, и вытолкали чуть не взашей. Сопротивляться, конечно, смысла нет, лучше потерпеть, претензий меньше будет. Впрочем, на меня большей частью могут пожаловаться только главному врачу Баталову. Не успела за нами закрыться калитка, по двору забегала собака. Первым делом писель бросился на забор. Евгений Александрович, я на вызове морфия, этот, как его тот анометр расставил, сказал Пиккола, когда мы подошли к карете. Ну иди, забирай, я собак боюсь. Вот так, на парня посмотришь, сам испугаешься, а у него вон чего в голове. Пришлось идти, тарабанить в калитку. Тишина, не считая только лая и царапания когтями по забору изнутри. И что делать? Лезть через ограду? Ну да, как в том анекдоте, сейчас все брошу и пойду рисовать тебе зайчика. Давайте я, предложил наш кучер. Делов-то, сейчас кнутом утихомирю пустобреха этого. Ага, а порвет, мне тебе потом больничный оплачивать. Езжай на Николаемскую, в Рогожскую полицейскую часть. привезешь городового, скажи, что хозяин наше имущество не отдает. Ну вот, 20 минут позора, и вещички с нами». Неблагодарный пациент начал отговариваться, что, дескать, уснул и не слышал, как мы калитку пытались снести. «Хорошо дружить с полицией. Устал я на этих вызовах как собака. Хотя нет, про писели не буду. Как раб на галерах, во, только и хватило сил раздеться и наскоро помыться. Спать я даже не лег, а просто рухнул на кровать и сразу провалился в какую-то черноту. Без сновидений, кошмаров, просто меня выключили из розетки. И вроде тут же включили обратно». Жиган тормошил за плечо. «Евгений Александрович, просыпайтесь. Что случилось?» Я с трудом разлепил глаза, сел на кровати. «Пожар? Наводнение?» Посмотрел на громко тикающий в углу таймер. «Удалось всего полтора часа поспать. В кабинете вашем кто-то шарится. На обходе увидел, как свет мелькает в окнах. Вызывай полицию». «Я сам тут, а полиция». Жиган хрустнул пальцами, направился в коридор. «Стой! Мне пришлось быстро одеться, бежать вслед за хитровцем. Успел. Обогнал, первым ворвался в кабинет и сразу сказал: чок, боевой транс в очередной раз спас мне жизнь, ибо в кабинете были двое, мелкий, подвижный мужик, который тут же выкинул в мою сторону длинный нож, и огромный, не меньше Жигана, гигант. Он курочил Фомкой сейф. Я легко поставил блок на удар левой рукой, тут же правой, ребром ладони рубанул по запястью. Хрусть. Раздался первый приглушенный крик. Тут же с разворота пробил вертушкой в голову гиганту. Попал пяткой в нос. Новый хруст. Упала на пол Фомка. За ней, закатив глаза, грохнулся гигант. Мелкий отскочил в сторону, зажимая перебитую руку, затравленно оглянулся. Я откинул ногой нож, покачал головой. Не советую. В кабинет ворвался Жиган, удивленно огляделся. А как? Дальше хитровец выругался матерно, отодвинул меня прочь. В руке у него появился кистень. Гигант скреб ногами по полу, мелкий тяжело дышал. Я заметил, что мой удар привел к открытому перелому запястья. На пол закапала кровь. «Ты чьих будешь? Где-то я видел твою рожу». Жиган схватил покалеченного налетчика за шкирку рубахи, встряхнул его. Точнее, попытался, ибо материя тут же лопнула. «Кулаковские мы», — пробормотал тот, кривясь. «Знаю тебя. Ты из Кодлы Пархатова». «Жиган, да, был в Кодле, да весь вышел. Ну-ка говори, зачем сюда заявились?» Хитровец пнул своего визави на полу в живот. Это произвело впечатление на мелкого. «Подрядили нас бумажки из кабинета доктора вытащить. Какой-то архив Талля или Галля». Тут уже матерно выругался я. «Кто подрядил, говори, Баламышка, ты меня знаешь». «Господин один, высокий такой, с проседью на проборе. Пенсне носит». Мелкий начал бледнеть, закатывать глаза. «Надо бы шину наложить. Пришел в каторгу один, не побоялся. Говорил плохо, шепелявил. 100 рублей пообещал». «Иностранец?» Мелкий молчал, повесив голову. «Говори, фулыга». «Похоже на то. Значит, какой-то иностранец нанял хитровцев, чтобы они подломили мой кабинет на предмет архива Талля». Я вышел в коридор. К удивлению, в доме было тихо. Никто не бежит с выпученными глазами, не кричит караул. «Схожу-ка я за шиной для мелкого». Только собирался притворить аккуратно дверь, как сзади раздался вскрик и еще один хруст. Конец 2 Гутама.